Глава 5. Пламя на балконе вздымалось уже выше человеческого роста. Оно плясало зловещий танец прямо под окном. Лилия сорвала шторы и откинула от балконной двери ковер. Нельзя впустить огонь в квартиру. Даже через стекло чувствовался жар. Загорелся пластик окна и двери. Бух! Стекло лопнуло, и дым повалил внутрь. Лилия упала на пол и поползла в прихожую. Едкие клубы душили, глаза слезились, а в горле першило. Еще минута-две, и она задохнется. Какая глупая и бесславная смерть. Но нет, она так не погибнет. Она будет биться до последнего. Пусть даже если придется грызть глотки зубами. Не для того она через столько прошла, чтобы вот так, бесславно, сдохнуть от удушья. Лилия вскочила на ноги, выхватила с пояса нож и, отперев дверь, решительно выскочила на лестничную клетку. Там стояли двое. Они никак не ожидали ее увидеть. Лилия чиркнула по горлу одного ножом. Тот схватился за рану и сполз по стене. Но второй успел ударить ее прикладом ружья в живот. «Живьем ее берите!» — послышался откуда-то крик. Лилия упала на колени, хватая ртом воздух. Слышно было, как по ступеням приближается к ней топот множества ног. Лилия подняла руку с ножом и попыталась встать, но тут же получила удар по голове чем-то твердым. Она упала на холодный пол и потеряла сознание. «Барон не обидится, если мы с ней немного развлечемся». Откуда-то, словно в тумане, слышался скрипучий голос кислотника. Лилия приоткрыла глаза. Она сидела, связанная на полу, на лестничной клетке, привалившись к стене. Подъезд пропитан запахом дыма, но он уже не выедал глаза. Кислотники закрыли дверь в горящую квартиру и теперь обсуждали свою победу и решали, что дальше с ней делать. «Барон приказал доставить ее живой», — продолжал все тот же мерзкий голос. «А про то, что она должна быть невредимой, сказано не было». «Ты что?» — возразил ему гнусавый напарник. «А если барон узнает, что мы покусились на его добычу, он сам с ней хочет разобраться? Тебе что, совсем жить надоело?» «У меня бабы не было почти год». Скрипучий голос не отступал. «И потом, откуда он узнает? А если она расскажет?» Лилия, наконец, разлепила глаза и незаметно осмотрелась. Двое кислотников, вооруженные обрезами, стояли и спорили в нескольких шагах от нее. Тощебокие фигуры, одетые в лохмотья, которые когда-то были формой, похожей на военную. «Давай отрежем ей язык», — предложил скрипучий. «И она не сможет рассказать». «Сдурел». «И как мы это объясним барону? Он сам ей отрежет все, что надо». «Скажем, что так и было», — пожал плечами скрипучий. «Время у нас еще есть. Пока наши за машиной ходят, час еще пройдет, не меньше. Наши уже наверняка на подходе к бункеру барона. Скоро жнецы на машине будут здесь». «Надо было ее самим тащить и не ждать машину», — вздохнул скрипучий. «Не верю я жнецам. Отнимут у нас добычу. Не надо было ее так сильно по голове бить. На себе тащить ее в такую даль, что ли? Уже дождемся жнецов». «Да я вроде не сильно ударил», — оправдывался скрипучий. «О, смотри-ка, сучка в себя пришла». Кислотник подошел вплотную и присел перед Лилией на колени. Глядя ей в глаза, он облапал ее грудь с довольной ухмылкой. Лилия дернулась, но ничего не смогла сделать. Руки связаны за спиной, ноги тоже опутаны веревкой. «А ничего так титьки у нее», — скрипел кислотник, уже расстегивая на женщине рубашку. «Ты все-таки меня не хочешь слушать», — вздохнул гнусавый. «Да ладно тебе», — улыбился скрипучий. «Я по-быстренькому. Давай тоже присоединяйся. Успеешь». Второй кислотник поставил обрез на пол и принялся расстегивать брючный ремень. На верхних этажах вдруг раздались звуки, похожие на брошенный по ступенькам камень. Камешек попрыгал где-то выше на этаж и затих. «Что это?» — вытаращился наверх скрипучий, схватившись за обрез. «Не знаю», — ответил второй, торопливо застегивая штаны. «Может, с чердака что-то упало? Мы же люк там открыли. Иди проверь, что там», — скомандовал скрипучий. «А почему я?» — в голосе второго сквозила тревога. «У тебя обрез двуствольный, а у меня одноствольный. Иди ты. Что мы сейчас, стволами будем мериться? Иди, говорю. Я бабу караулить останусь. Сам сказал, что у меня двуствольный. Я здесь нужнее». «А вдруг там зомби?» — пролепетал второй. «Я один не справлюсь. Пойдем вместе». «Зомби по крышам не лазают», — помотал головой скрипучий. «Ты что такое сыкло?» «Ладно, сам схожу. Глаз с девки не спускай, понял?» «Ага». Скрипучий выставил вперед обрез и, стараясь не шуметь, стал подниматься по ступенькам. Он прошел два пролета и скрылся из виду. «Ну что там?» — не выдержал Гнусавый. «Все нормально? Все заебись!» — раздался сверху бодрый голос. «Никого тут нет, только воняет чем-то». «Чем?» — насторожился Гнусавый. «Твоим дерьмом! Ты уже в штаны от страха, наверное, наложил. Очень смешно. Ладно, не обижайся, я спускаюсь». Гнусавый облегченно выдохнул. Сверху слышались шаги спускающегося напарника. Бетонные ступеньки отдавали гулким эхом по пустому подъезду. Вдруг звук шагов резко сменился на звук какой-то возни. Сверху донесся сдавленный хрип. Гнусавый вскинул обрез. «Эй, ты как? Что там у тебя?» Но ему никто не ответил. «Ты что молчишь, твою мать? Это не смешно!» Вместо ответа в лестничный пролет упало тело его напарника. Оно стремительно пролетело мимо кислотника и стукнулось о бетонный пол на первом этаже. Хруст костей разнесся по всему подъезду. Кислотник в ужасе заметался по площадке, тыча стволом в невидимого врага. «Кто здесь?» – заверещал он. «Выходи, или я убью сучку!» Откуда-то сверху грянул оглушительный выстрел. Усиливаемый отражением от стен, он показался таким громким, будто разорвалась бомба. Половину головы кислотника разворотил крупный заряд картечи. Его мозги вывалились в образовавшуюся пробоину и шлепнулись на пол, когда кислотник еще стоял на ногах с выпученным единственным глазом. На секунду застыв, труп упал на бетон, забрызгав кровью стены подъезда, отчего одна из стен, покрытая зеленой, облупившейся краской, стала похожа на модную современную картину. Сверху послышалась тяжелая поступь. Вниз спускался явно кто-то большой и грузный. Через несколько секунд перед Лилией вырос здоровяк в потертой джинсе и в ковбойской шляпе. В руках он сжимал помповый дробовик. На покрытом щетиной лице расплылась белозубая улыбка. «Здравствуйте! Извините, если напугал. Меня зовут Калиб. Я ищу своего брата Юргена. Вы его не видели случайно в городе?» До Темногорска добрались уже к ночи. Зиновьев стойко выдержал марш-бросок и почти не ныл, а лишь тяжко вздыхал и хватался за сердце. Я тоже уже брел из последних сил. Рана, которую оставил на моем плече бегун, болела и кровоточила. Нужно было поменять повязку. Слава богу, бинтов и антисептика у нас было предостаточно. «Надо на ночлег устроиться», — сказал я Кастету, кивнув на профессора. «Старик может не выдержать. Опасно здесь пока останавливаться», — покачал головой Кастет, оглядев ночной город. «Частный сектор кругом. Если в доме укроемся, зомби через окно пролезть могут. Нужно либо до высоток дойти, либо подвал искать, чтобы без окон. Да знаю я, что опасно в домишках прятаться, но у нас нет выхода. Дежурить будем и окна шкафами забаррикадируем. Зиновьев уже еле ноги передвигает». «Ладно», — кивнул Кастет. «Вот этот коттедж кажется понадежнее. Стены кирпичные, и на окнах даже решетки есть. От зомби они спасут, если стая небольшая будет. От людей нет». «Вроде нет здесь людей», — пожал плечами я. «Раньше не было, кроме апостолов. А я про них и говорю. Вдруг недобитки сюда вернулись. Не вечно же им по лесам шастать. Там поживиться особо нечем, кроме как на проезжающие машины нападать. А тут город все-таки». Мы свернули на подворье коттеджа из красного кирпича. Ворота оказались открыты, входная дверь тоже. Внутри не один месяц уже гулял ветер и намел туда кучу мусора и листвы. Мы обшарили весь дом, ничего опасного не обнаружили. Заперли двери и разместились на втором этаже, чтобы, если что, была возможность уйти через балкон на крышу. Дом оказался разграбленным, но продукты у нас были с собой. Не зря же мы перли с Кастетом тяжеленные рюкзаки. Плотно зашторили все окна, и в одной из комнат, где был огромный диван и гостевой столик, зажгли свечу. Профессор помог мне обработать рану и сменить повязку. Я достал консервы и сухари. Кастет извлек из недр рюкзака бутылку шотландского виски. «Ого!» — присвистнул я. «Что за праздник?» «День рождения!» — ухмыльнулся Кастет. «У тебя день рождения?» — я вытаращился на жнеца. «И ты молчал?» «Не у меня!» Прикусил губу Кастет. «У нас всех. Мы два раза выжили, а все погибли. Мы будто заново родились. Я так себя чувствую, будто кто-то нас оберегает свыше. За это надо выпить». «Однозначно», — кивнул я. «Мы выжили по двум причинам», — начал занудничать Зиновьев. Первое — это то, что вы лучшие бойцы в отряде, который с нами был. А второе — нам просто повезло чуть больше, чем остальным. А свыше нам никто не помогает. Бога нет, я в него не верю и вам не советую». «Вот вечно вы все наукой опошляете, Зиновьев», — улыбнулся я. «Вы кроме исследований вообще в жизни чем-нибудь занимались?» «Конечно», — важно кивнул профессор. «Я был женат». «О, это для вас достижение», — рассмеялся я. «Два раза», — добавил профессор. «Женат был». «Ну, ничего себе!» Я разливал вискарь по пластиковым стаканам. «Давайте тогда выпьем за семью». «Нет у меня семьи», — вздохнул Зиновьев. «Сочувствую», — сказал я. «У меня тоже жена погибла». «Нет, что вы!» — замахал руками профессор. «Мои были живы. Обе сбежали от меня с моими аспирантами». «В раз, что ли?» — удивился Кастет. «Нет». Профессор поджал губы и принялся крутить пуговицу пиджака. «С разницей в 5 лет». «Ну и хер с ними!» — я поднял стакан. «Раз сбежали, значит, никчемные. Лучше раньше, чем позже. Будем». Я опрокинул стакан, залив темно-коричневую жидкость в глотку. Виски оказался очень даже годным. Спирт почти не чувствовался. Кастет и Зиновьев тоже выпили. Профессор при этом смачно крякнул и тут же занюхал куском вяленого мяса. Я сразу налил по второй. Мы выпили еще и только тогда закусили. Кастет молчал. Видно было, что в его голове роилось 1000 мыслей. Он то хмурился, то принимал маску безразличия. Знать бы, что творится в его мозгу. Наверное, переживает из-за покусанного бегунами друга. Но на убитого горем он похож не был. Может, сказалась закалка солдата. Он потерял весь свой отряд, но при этом оставался спокойным. Либо он робот, либо на большинство жнецов ему пофиг. «Как ты попал к барону?» — спросил я его. Кастет удивленно посмотрел на меня. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты помогаешь ему убивать людей кислотой». «Это их выбор», — пожал плечами Кастет. «Никто насильно им вены не колет». «Человек слаб, а в мире, где опасность подстерегает на каждом шагу, каждый стремится найти островок безопасности. Ваша наркота дает ложную надежду, иллюзию покоя. Барон еще хуже, чем Велиар, тот хоть в открытую действовал». «Какой Велиар?» — спросил Кастет. «Предводитель апостолов был. Знал я его раньше». «Ты сейчас мне мораль читать будешь?» — проворчал Кастет. «Я служу барону не за идею, а за жрачку и крышу над головой». «Ради этого ты готов жертвовать людьми, разрушать общины?» «Это не люди, это кислотники. Они перестали быть людьми, когда вкололи свою первую дозу. Вот скажи, разве нормальный человек стал бы колоть себе всякую дрянь?» «Нет». «Так получается, что мы очищаем эту землю от отребья и никчемных людей. Они дохнут от кислоты, но при этом приносят некоторую пользу. Добывают ресурсы, оружие и прочие нужные вещи». «Сомнительная польза», — поморщился я. «Добывать ресурсы для жнецов. Ваш клан на верхушке пищевой цепочки. Только вы не хищники, вы паразиты». «Тогда почему ты меня не убьешь? Ты так ненавидишь жнецов, что мог бы давно со мной расправиться. Вот, например, сейчас. Автомат у тебя лежит рядом. Что тебе стоит пустить мне пулю в лоб?» «Честно признаться, у меня были такие мысли. Но ты мне нужен». «Зачем?» «У барона моя подруга. Не хочу, чтобы она пострадала». «Только поэтому я жив?» «Не знаю. Может, еще есть что-то другое. Не похож ты на совсем пропащего, жнец. Я не пойму, что тебя с ними связывает». «Я уже говорил, жрачка и кров». «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Думаю, ты что-то не договариваешь». «Считай, как знаешь», — отмахнулся Кастет. «И наливай уже». Нам удалось, наконец, найти подходящий автомобиль. Это оказалась полуразбитая корыта неопределенной китайской модели. Кроссовер с облупленной серой краской и рифлеными от вмятин боками. Единственная тачка, которую мы смогли завести после сотен испробованных других машин. Аккумулятор оказался живым благодаря тому, что провода от его клемм окислились и не пропускали заряд. Но после чистки ножом они ожили и завели тарантас. Бензина почти не было, и пришлось изрядно попотеть, чтобы насобирать хотя бы полбака. Мы сливали топливо с разбросанных по городу машин уже после того, как кто-то их опустошил. С каждой получалось нацедить стакан-два, с миру по нитке. Полбака хватит ненадолго, но по пути мы решили остановиться возле больших скоплений машин и продолжать цедить остатки с дна их бензобаков через тонкий черный шланг, что всегда был с собой у Кастета. «Куда ехать?» — спросил Кастет меня. «Дорогу помнишь до лаборатории?» «Это на другом конце города», — махнул я наобум рукой, а про себя подумал. «Ну вот и все. Не знаю почему, но жаль тебя убивать». Немного помолчав, я сказал вслух. «Может, хрен с ней слабый? Втроем мы все равно ничего не сделаем. Перевести оборудование нам не на чем, а запускать ее не один месяц работы понадобится. Втроем все равно не вывезем». «Совершенно с вами согласен», — поддакнул Зиновьев. «Я, конечно, могу попробовать ее запустить, но нужно электропитание, а солнечные батареи у нас сгорели вместе с броневиком. Если искать другой источник энергии, на это уйдет много времени. Вряд ли в Темногорске можно найти батареи. Предлагаю вернуться в бункер и собрать необходимые ресурсы». «А что мы скажем барону?» — покачал головой Кастет. «Что потеряли весь отряд, а сами даже не добрались до лаборатории? Сбежали?» «Ну, почему сразу сбежали?» Зиновьев посмотрел на него поверх роговых очков. «Вернулись за подкреплением». «Чтобы вернуться за подкреплением», — сказал Кастет, «нужно вначале убедиться, что лаборатория цела. Мы уже в Темногорске. Какого хрена вы меня отговариваете? Или я что-то не знаю?» Жнец с подозрением уставился на меня. «А существует ли эта лаборатория на самом деле? Что-то я уже начинаю сомневаться». «Конечно, существует», — кивнул я, положив руку на висящий на плече автомат. «Иначе бы зачем мы с Лилией заявились к барону?» «А хер вас знает. Может, решили взять машину с ресурсами для поездки в Темногорск, а по пути убить всех сопровождающих. Но барон хитер и оставил в заложниках твою подругу и нарушил ваши планы. Звучит убедительно, согласись». «Да, но есть одна несостыковочка», — сказал я. «Какая?» «Вот это». Я заголил рукав и показал укушенную руку. На коже краснел еще не обесцветившийся шрам от укуса. По форме он явно напоминал следы от человеческих зубов. «Откуда мне знать, что это был зомби?» — ухмыльнулся Кастет. «Может, тебя тяпнул полоумный или людоед какой-нибудь? Сейчас всяких придурков хватает. Даже кислотники иногда кусаются, когда дозы нет и крыша едет». «Это был мертвец», — сказал я. «Я чуть не умер». «Скоро мы это узнаем», — хмыкнул Кастет и уселся за руль кроссовера. «Поехали, показывай дорогу». Я сел на переднее сиденье и положил автомат на колени.